Чем можно измерить счастье? Как можно измерить радость? Существуют ли приборы, позволяющие оценить любовь? Айрин снова и снова задавала себе бессмысленные вопросы, плавясь под взглядом любимого. Рионар загадочно улыбался, не сводя с нее необыкновенно ласковых черных глаз. Маски были безжалостно сорваны, роли отринуты, чувства они перестали скрывать. Влюбленные сходили с ума от взглядов, легких прикосновений и того, что были вместе. Айрин любовалась его лицом, совершенным, прекрасным и исполненным выражения холодного презрения, когда он смотрел на подчиненных. Но вот Рио поворачивается, ловит ее восторженный взгляд, и солнечная принцесса замирает, не в силах отвести глаза от его теплой, наполненной любовью улыбки, от бесконечно нежного взгляда. И уже не нужны слова, уже лишними становятся признания. Его черные глаза преследовали ее всюду. Иногда Айрин казалось, что Рионар следит за ней, как хищник, ведь стоило ей отойти, как его взгляд следовал за ней. Стоило обернуться, и она видела, что он наблюдает. К концу первого дня их путешествия она не выдержала и спросила об этом. Темный король улыбнулся невероятно прекрасной, ласково любящей улыбкой, от которой ее сердце начинало стучать сильнее. «Я никогда не устаю любоваться тобой, Айрин. Тем, как восторженно сияют твои глаза, когда ты разглядываешь пейзажи, мимо которых мы проезжаем. Тем, как ты нервно закусываешь губу, стоит тебе увидеть дома бедняков у обочины. Тем, как улыбаешься, едва карета проезжает мимо детей. Но я покривил бы душой, если бы скрыл, что очень боюсь потерять тебя. Мне кажется, что стоит отвернуться, и ты, как призрачное видение, оставишь меня. Ты ангел, Айри, и мне все еще трудно поверить, что этот прекрасный сияющий ангел меня любит». В его голосе, в его словах, в его взгляде словно сиял огонь любви и бесконечной нежности. И она, как свеча, плавилась, сгорала, как лист пергамента, растворялась в нем, в сиянии любящих глаз. «Если я ангел», — едва дыша ответила Айрин, — «ты божество, ты мой темный бог, восхитительный и совершенный». «Ты меня уже именовала проклятым богом». Дьявольская ухмылочка на прекрасном лице Рионара действительно придавала определенное сходство. Но сейчас проклятый бог у ног солнечной принцессы презренно молит никогда больше не оставлять его и не лишать казну Такассии денежных средств. Он увернулся от брошенной смеющейся девушкой подушки, затем, схватив ее за руку, буквально сдернув на себя, усадил на колени, обнимая обеими руками. «Ты даже представить не можешь, что я испытал, когда отец сообщил мне, где ты. Я, не переодеваясь после изнуряющего путешествия, на сменных лошадях помчался за тобой. Мы спали лишь несколько часов в сутки. Но поверь, я спал бы меньше, если бы не стоны этих охранников. Айрин удивленно посмотрела на него. Но чего ты опасался? Несколько минут он молчал, терзая ее ушко губами и дразня языком. Затем с тяжелым вздохом прошептал. Я боялся, что они сломают мою солнечную принцессу. Боялся, что тебя принудят. Заставят забыть о собственных идеалах и... Снова и снова проклинал свою несдержанность. Тебе 17, моя радость, но я иногда забываю об этом, потому что порой ты ведешь себя как мудрая женщина, а порой как капризный ребенок. Но, Рио, я не ребенок. Это и пугает. Со снисходительной усмешкой прервал ее негодование темный король. «Будь ты ребенком, я бы опасался меньше. Но ты не ребенок, Айри. Ты прекрасная, восхитительная, пленительная и чертовски соблазнительная девушка. Ты сама не осознаешь, как на тебя смотрят. И никогда не осознавала». «Ты об этом позаботился», — хмуро напомнила девушка. Рионар и тут нашел, что ответить. «Я заботился о твоих интересах. Время, которое ты могла бы потратить на свидание, ушло на изучение заданного материала». «О, какой ты заботливый!» Айрин удобнее устроилась на его коленях, вытянув ноги на сиденье. Затем лукаво из-под полуопущенных ресниц, совсем как это делала Миэн, с усмешкой спросила. «Я правда красивая?» Задохнувшись от восторга, почти не дыша, темный король взирал на кокетливое чудо в его руках. И если он и до этого с трудом сдерживался, то после подобного с глухим стоном впился в сладкие губы, прижимая к себе самое невероятное существо в мире – Айрин. Словно обезумев, Рионар впервые целовал ее не нежно и трепетно, а как собственник, вторгаясь в желанный рот, настигая и лаская ее испуганный язык, заставляя девушку задыхаться от восторга и острого желания, сводя с ума опытными прикосновениями. Айрин стонала, выгибалась, изнывая от странного, еще не до конца осознаваемого желания, сводя его с ума своей чувствительностью. Руки темного короля ласкали ее шею, пробегали по спине, словно проверяя ткань на прочность, ласкали ножки, едва удерживаясь, чтобы не сорвать тонкие чулки. «Айрин!» Глухо застонав, он оторвался от нее, запрокинув голову назад, прислонился к стенке кареты, пытаясь унять бешеное биение сердца. «Айри, не делай так больше!» Приподнявшись, она обняла Рионара. Начала нежно и в то же время абсолютно бездумно водить пальцем по его шее, обводя ямочку у основания и стараясь понять, что же такое она испытывает. «И так тоже не делай!» — хрипло попросил темный король. Ее рука спустилась чуть ниже, а пальчики теперь едва касались груди. «И так тоже не делай, очень прошу!» «Почему?» В глазах солнечной принцессы плясали бесенята. «Потому что один безнадежный идиот пообещал, что у нас все будет только в первую брачную ночь», — прорычал Рионар, аккуратно, но уверенно пересаживая ее на противоположное сиденье. «И тебя только это останавливает?» — продолжала беззастенчиво измываться Айрин. «Нет». Мгновенно вернув невозмутимое выражение, он, тем не менее, позволил себе традиционную ухмылочку, которая могла бы вызвать зависть у любой акулы. «Но если я самым коварным образом тебя соблазню, удовольствие, я имею в виду моральное удовольствие, получу только я, а ты, стоит мне перестать тебя целовать, начнешь размышлять на тему, как я тебя использовал. Затем твоя гордость возопит нечто невообразимое. Твоя гордость на это способна. А после ты снова возненавидишь меня или еще что-либо сообразишь в попытках мне что-то доказать». Поймав полный праведного гнева синий взгляд, Леонар устало вздохнул и добавил: «Я очень люблю тебя и хочу, чтобы после ночи любви ты думала только о том, как сильно ты меня любишь, а не о том, что я обесчестил тебя до свадьбы». «Ты рассуждаешь, как Исса Агарида», — притворно-презрительно заметила Айрин. «А девушки мечтают о страсти». «Хочешь страсти?» Рионар сделал вид, что готов наброситься на нее, с кровожадно-маниакальной ухмылкой проследил, как девушка бледнеет. Но все же фарс продолжил, едва бросив быстрый взгляд в окно кареты. Схватив упирающуюся Айрин за руку, он без труда выволок ее из остановившейся по его приказу кареты и, подхватив на руки, понес в сторону обрыва над морем. Перестав вырываться, девушка с любопытством оглядывалась, пока он не донес ее до самого края и не опустил на ноги. «Как красиво!» – прошептала Айрин. Казалось, что они стоят на краю мира, а под ногами в нескольких десятках метров разбиваются о скалы и пенятся морские волны, безжалостно гонимые к берегу сильным ветром. Глядя на любимую, которая, на его взгляд, и была здесь самой прекрасной, Рионар тихо прошептал: «Потанцуешь со мной над пропастью?» Взглянув в его затуманенные от страсти глаза, Айрин лишь кивнула и с затаенным трепетом ощутила, как он сплетает их пальцы, как его рука обхватывает талию. Его шаг, и она бесстрашно отступает, чувствуя, как туфелька едва не соскальзывает с края пропасти. Он отступает, и она с едва скрываемым облегчением делает шаг навстречу. И он кружит ее у самого края пропасти. Страх? Его не испытывали оба. Лишь наслаждение, острое, почти болезненное наслаждение от этой смертельной игры, и сердца темного короля и солнечной принцессы в этот удивительный миг стучали в унисон, словно следуя древней мелодии. Вальс над пропастью, страшный вальс, но нам с тобой не дано упасть, и мы танцуем, в глазах наших страсть. Вальс над пропастью, дивный вальс. Стражники, едва удерживаясь от желания прекратить это безумие, с ужасом следили за танцующими, но в то же время были не в силах сдержать восхищение. Свет, белокурая, в кремовом дорожном платье Айрин, и тьма, темноволосый Рионар в неизменно черном костюме, кружились на фоне темного мрачного неба. Но вот тучи разошлись, и сквозь рваные облака на скалистую равнину начали пробиваться солнечные лучи, словно подхватив удивительный танец света и тьмы Айрин и Рионара. Ветер, море, вальс света и тьмы, шум разбивающихся волн — все смешалось в безумном, но невыразимо прекрасном танце. «Это волшебно!» — прошептала Айрин, чувствуя, как камешки из-под ног срываются в пропасть, но ощущая удивительное спокойствие в его руках. Темный король остановился, обвел удивленным взглядом степь и произнес: «Посмотри! Небо танцует с нами!» Несколько долгих мгновений они любовались игрой света, а затем Рионар задумчиво прошептал: «Танец над пропастью — это как танец с властью, столь же завораживающе и столь же опасно». Прижавшись к нему сильнее, Айрин спросила: «Ты хочешь, чтобы этот танец я танцевала с тобой?» «Только если от этого ты будешь испытывать удовольствие». Под его проницательным взглядом она несколько смутилась. «Ты еще не готова?» «Да». Айрин не видела смысла лгать. «Этот танец над пропастью – один из самых прекрасных моментов в моей жизни. Но власть... я еще не готова». «Я знаю». Рионар наклонился и нежно поцеловал ее. «Знаю. Но ты так быстро учишься. Столь молниеносно осваиваешь правила игры, и ты удивительно чувственная». Он словно очнулся от транса, тряхнул безукоризненными волосами и провел пальцами по ее щеке. «Танец над пропастью — это страсть. Если доверяешь партнеру, удовольствие становится запредельным. Но если доверия нет... влюбленные срываются в бездну отчаяния». И он закружил ее снова. «Вальс над пропастью, страшный вальс, но нам с тобой не дано упасть, и мы танцуем, в глазах наших страсть. Вальс над пропастью, дивный вальс». А потом они гуляли над пропастью, любовались проплывающими вдали кораблями, спускались к побережью и целовались под солеными брызгами моря, мечтая лишь о том, чтобы это никогда не закончилось. Лишь когда в небе сквозь рваные облака засияли звезды, Рионар мгновенно стал серьезным, и, вернувшись в экипаж, они продолжили путешествие. «Не спи!» Он нежно целует сонные глазки. «Еще немного, и мы прибудем в Атанар. А там тебя ждут вкусный ужин и мягкая постель». «Разбудишь!» — резонно ответила Айрин, положив голову на его колени и укрываясь дорожным плащом. С невероятной нежностью смотрел он на прекрасное чудо, которое не желало внимать голосу разума. «Айри, радость моя синеглазая, но тогда ты не увидишь, как горят огни Отанара, а это одно из самых прекрасных зрелищ на побережье». Мгновенно распахнутые глаза, и девушка, вскочив, приникла к окну мерно покачивающегося экипажа, а затем с разочарованным стоном села обратно, но попала в горячие объятия. К нежным рукам присоединились не менее нежные и ласковые губы, и вскоре уже было неважно, какие огни и вообще какой город их ожидает. Рионар оказался выдержаннее и оторвался от постановающей солнечной принцессы. «Все, теперь смотри». Одарив его недобрым взглядом, Айрин села и выглянула в окно. «О, Рио!» Она подпрыгнула на сиденье, а затем почти наполовину высунулась из окна кареты. «Что это?» «Огни Отанара», — посмеиваясь, ответил темный король. «Есть очень древняя легенда про одну влюбленную принцессу из рода Виатор Гейнар Роскан». «Касситану Отанарскую!» — вспомнила Айрин. «Мне мама в детстве рассказывала. Красивая сказка». «Смотря какую ее часть тебе поведали». Рионар одним движением втянул ее обратно. «Не стоит привлекать внимание, Айри. Если хочешь, можем проехаться верхом». После дня в карете она готова была и пробежаться пешком. Рионар не стал противиться ее желанию. Карета медленно ехала сзади, а молодые люди, держась за руки, неторопливо шли по дороге. И темный король рассказывал ей старую сказку о безумной любви правительницы и пирата, которую прервал, едва они подошли к городу.